Мужчина тихо свистнул и протянул руку, пытаясь завоевать расположение собаки. В ответ она растянула тонкие губы и оскалила желтые клыки, на которых налип песок. Неожиданно собака повернулась, наклонила голову и, как ни в чем не бывало, лениво затрусила прочь. Испугалась, наверное, его угрожающего вида. Если он заставил отступить дикую собаку, значит, дух его еще силен. Он съехал в низину и остался лежать на склоне. Ветер теперь не доставал его, и, может быть, поэтому он почувствовал облегчение. Шатаясь от ветра, собака скрылась за пеленой носившегося в воздухе песка. Видно, люди сюда и близко не подходят, иначе в этой хибаре не поселилась бы дикая собака. И пока собака не пойдет доносить на него в правление артели, он в безопасности. По телу заструился пот, но это было даже приятно. Какая тишина! Точно положили на дно сосуды и сверху залили желатином. В моих руках бомба с часовым механизмом. Время взрыва неизвестно, но это тревожит не больше, чем тиканье будильника. Будь на моем месте Лента Мёбиуса, он бы сразу же проанализировал обстановку и сказал: «Ты, друг мой, типичный образец человека, находящего удовлетворение в том, чтобы превращать средство в цель». «Совершенно верно», — согласился бы я. «Но нужно ли так уж разграничивать средство и цель? Их надо использовать соответствующим образом в зависимости от условий». «Ну, это совсем никуда не годится. Нельзя же прожить время по вертикали. Время — такая штука, которая течет горизонтально. Это общеизвестно». «А что, если попытаться прожить его по вертикали?» — возразил бы я. «Превратишься в мумию, разве нет?» Посмеиваясь, мужчина стал снимать ботинки. А ведь и правда время течет горизонтально. В ботинке набился песок и стал влажным от пота. Больше невозможно было терпеть. Он с трудом стянул носки и подставил ноги ветру. «Почему там, где обитает животное, такой отвратительный запах? Хорошо бы животные благоухали цветами. Да нет, это пахнут мои ноги. И как ни парадоксально, мысль эта почему-то была приятна. Кто-то говорил, что нет ничего лучше серы из своего уха. Она вкуснее, чем сыр. Ну, может, это преувеличение, но и в запахе своих гнилых зубов есть что-то притягательное. Его хочется вдыхать и вдыхать без конца». Вход в лачугу был больше, чем наполовину засыпан песком, и ему не сразу удалось заглянуть внутрь. Может быть, это развалины старого колодца? Нет ничего удивительного, что над колодцем выстроен домик. Это чтобы колодец не засыпало песком. Правда, вряд ли здесь есть вода. Он снова попытался заглянуть внутрь. И тут в нос ему ударил настоящий запах псины. «Да, запах животного сильнее философии. Был один специалист, говоривший, что ему близка душа корейца, но он не может выносить его запаха. Ну ладно, если время течет горизонтально, пусть бы оно показало мне, как быстро оно может течь. Надежда и беспокойство, чувство свободы и нетерпения. Муки эти самые невыносимые». Прикрыв лицо полотенцем, я лег на спину. Запах здесь, пожалуй, мой собственный, но при всем желании сделать себе комплимент, я не смог бы назвать его приятным.